Мать Тамары была осетинкой, а второй муж — более осетином, чем грузином. Но неправомочно утверждать, что после Тамары престол Грузии занимали осетины. Характеры рождались осознанием принадлежности к этносу и воспитанием. Русский князь мог быть на 3/4 половцем, от этого он не переставал быть русским князем. Тем более проблема национальности не играла роли в династических браках. Это соображение важно, когда переходишь к следующему этапу в жизни Тамары, к следующей схватке за власть в Грузии, к истории с ее замужеством, темной и запутанной, о которой летописцы говорят туманно, словно о наваждении. Чтобы лучше понять суть этих событий, полезно вспомнить, что, кроме летописей, эпоха Тамары оставила нам величайшее произведение грузинской литературы, написанное гениальным поэтом Шота Руставели, «Витязь в тигровой шкуре». Как начинается поэма «Витязь в тигровой шкуре»? С восхваления царицы Тамары. Это странное восхваление. Оно противоречиво, словно противоречиво отношение Руставели к царице. «Воспоем Тамар царицу, почитаемую свято. Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то. Мне пером была тростинка, тушью, озеро Агата. Кто внимал моим творением, был сражен клинком Булата. Мне приказано царицу словословить новым словом, описать ресницы, очи, на лице агатобровом, перлы уст ее румяных под рубиновым покровом, даже камень разбивают мягким молотом свинцовым. Той, кого я раньше славил, продолжаю я гордиться. Я пою ее усердно, мне ли этого стыдиться? Мне она дороже жизни, беспощадная тигрица, пусть не названная мною, здесь она отобразится». Стихи Руставели приводятся в переводе Заболоцкого. Есть определенные законы панегирика, особенно если он предшествует поэме, основная тема которой — любовь. Объект панегирика должен быть возвышен и безупречен, тем более если речь идет о царице. На первое место выступают ее ум, мудрость и милосердие. Женские прелести воспеваются куда скромнее, дабы не приступить к границ. Таковы и были оды, созданные поэтами средневековой Грузии. Таков и стиль летописи. Хронист сообщает о бурном начале ее царствования. «Возвысив свой ум, со смиренной душой узрела тяжесть ей порученного дела и, направив взоры к своему небесному руководителю, стала управлять, как то внушал ей Святой Дух». Образы Руставели рождают тревожную картину. Служители, сраженные клинком Булата, сравнение царицы с беспощадной тигрицей. Никакого смирения. Руставели воспевает яростную воительницу. Есть соблазн рассматривать поэму Руставели как рассказ о событиях в Грузии в молодые годы царицы Тамары. Этот соблазн не минул некоторых историков. Крайнюю точку зрения выразил Дандуров в книге «Шота Руставели». Для него поэма — политический памфлет, в котором лишь заменены имена. Руставели — Автандил, Давид Сослан — Тариел, Юрий Суздальский — Фридон, Тамара — Нестан Дориджан. Движение поэмы — это движение истории Грузии. На такую точку зрения становиться опасным. Она всегда будет неправдой, потому что поэт, тем более великий, создает свой мир, а не маскирует псевдонимами мир окружающий. Но если такая точка зрения существует в 20 веке, то нет сомнения, что подобные мысли возникали и в головах современников Руставели. Они читали о молодой царице, а на престоле в Тбилиси сидела молодая царица. Они читали о проблеме жениха для Нестан Дориджан, а царица Тамара никак не могла решить своих матримониальных проблем. Даже если Руставели и сам не подозревал о таких ассоциациях, это не могло остановить окружающих от поиска их, а его врагов — от того, чтобы толковать их как политические выпады. Примем к сведению, что любое большое произведение литературы питается соками окружающей действительности. Поэма начинается с ситуации, которую просто невозможно не связать с грузинской, с размышлений старого царя о том, кто займет престол после его смерти? Ведь у него только дочь. И когда он решает короновать ее, вельможи соглашаются на это. И затем царь возлагает корону на голову Тинатин, хотя сам еще здравствует. Можно перекопать всю историю Грузии и соседних стран, Такая ситуация возникла лишь однажды. Царю верно служит молодой полководец Автандил, влюбленный в Тинатин. Когда однажды старый царь и Автандил встречают на охоте загадочного печального рыцаря в тигровой шкуре, который затем исчезает, царь рассказывает об этом дочери. Тинатин заинтригована настолько, что хочет любой ценой того человека отыскать. И она посылает на его поиски Автандила на целых 3 года, обещая за это свою верность. Влюбленный отказаться не смеет, царица не дает ему никакого выбора. Автандил подчиняется. И тут же эта ситуация проигрывается поэтом вновь, на другой паре возлюбленных. Появляются царевна Нестандариджан и безнадежно влюбленный в нее рыцарь Тариел. И снова очень трудно не увидеть в царевне Тамару, хотя берется иной срез ее судьбы — замужество. Тариел, полководец отца Нестандариджан, узнает, что тот выбрал ей жениха, наследника Харизмийского престола. Тариел покоряется решению царя, так как сознает, что ему с Хорезм-Шахом не соперничать, да и соображения государственные ему понятны. Он-то покоряется, но не царевна. Узнав о женихе, она тут же принимает меры. Сначала вызывает Тариела и обвиняет его в предательстве. Перед нами тигрица, которая добивается своей добычи. Оправдание Тариела, рассуждение о чести и интересах державы ее не интересует. Она уже решила за него. Он убьет жениха. Тариел — влюбленный рыцарь, не думающий о последствиях. Если еще 5 минут назад он был верным подданным царя, сейчас он обезумел. Он немедленно решает убить жениха и всех, кто с ним приедет. Нестандариджан добилась своего, но она куда разумнее, чем рыцарь. Она приказывает ему убивать, но не желает, чтобы Тариел для этого собирал дружину, устраивал войну и привлекал внимание к ней, вдохновительнице убийства. Все должно быть сделано иначе. Тонко, тихо. «Сделай так, герой отважный, наделенный силой львиной. Жениха убив украдкой, не сражайся ты с дружиной. Ты его единоверцев не равняй с простой скотиной. Сердце вынести не в силах этой крови неповинной». Непонятно, в чем же вина харизмийского принца. Едет он по приглашению царя, не подозревая, что у принцессы иные жизненные планы. Едет мирно, открыто. К тому же царевна отказывает Тариэлу в праве на рыцарский поединок, на открытый и честный бой. Она велит ему зарезать гостя тайком. Тариэл не видит нелогичности поведения царевны. Он готов на все, потому что любит. Любовь же Нестандариджан может вызвать сомнения. Уж очень ее действия расчетливы. Странность этой ситуации всегда вела к поискам аналогии. Дандуров предположил даже, что Руставели здесь говорит об убийстве Георгием царевича Демны, которая расчистила Тамаре дорогу к престолу. Хотя такие рассуждения кажутся необязательными, вопрос о том, насколько Руставели одарил тигрицу Нестандариджан характером тигрицы Тамары, конечно, встает. Харизмийский принц приезжает. В государстве радость. Царь, полностью доверяя Тариэлу, посылает его встретить харизмийца и позаботиться о его удобствах. Харизмийцы устраивают лагерь за городом. Тариэл медлит. Сам он объясняет промедление усталостью. «Все, что надобно исполнив, я к себе вернулся в дом. Утомившись на приеме, я хотел забыться сном». Странное признание для убийцы, горящего желанием поскорее расправиться с соперником. Тариэл ложится спать, но тут же появляется служанка Нестандариджан, которая поднимает его и ведет к царевне. Та в гневе. Почему Тариэл до сих пор не выполнил ее приказание? «Что ты ждешь?» — она спросила. «Разве жертва не готова? Или опять меня забыл ты? Или обманываешь снова?» Тариэлу ничего не остается, как приняться за черное дело. Он собирает 1000 молодцев и с ними спешит к лагерю харизмийцев. Так как именно Тариэл отвечает за безопасность гостя, его пропускают в шатер, где спит принц. Тогда Тариэл хватает несчастного юношу за ноги и ударяет головой об столб. Принц мертв, а Тариэл спасается бегством в собственный замок. Сюжет поэмы получает 2 толчка. Тинатин посылает Автандилу на поиски рыцаря. Нестандари Джан заставляет Тариэлу убить жениха. Обе девушки вправе распоряжаться уступающими им по положению возлюбленными. Оба рыцаря подчиняются. Молодые тигрицы так сходны, что кажутся одним портретом, лишь под разными углами зрения написанным. Царь посылает к замку Тариэла послов. Те осыпают витязи справедливыми упреками. Царь задает через них Тариэлу вопрос, который давно уже вертится на языке у читателя. «Ты зачем мой дом, безумец, этой кровью запятнал? Если дочь мою любил ты, отчего мне не сказал? Престарелый твой наставник, от страданий я устал». И в самом деле, зачем? Затем, что так пожелал тигриц. Затем, что мужчины Руставели не смеют отказать любимым. Тариэл не находит ничего лучшего, как заявить послам, что он не желает жениться на Нестандари Джан, что он хозяин в своем замке и претендент на царский трон.